Прощание вышло немного скомканным, но оно и понятно. В мыслях отставной полковник был уже далеко. Пожали руки, пожелали друг другу удачи. Станиславович обещал обязательно написать или позвонить, рассказать, как и что. И его старенький, но вполне бодрый патрол выехал с пустой стоянки, на которой сейчас сиротливо стоял только скромный Машин «Бумер», да наша разъездная «Гранта», разрисованная рекламой стрелкового комплекса. Закрыв и заблокировав все входы и выходы, поднимаясь назад в тренерскую. Маша сидит на диванчике, поджав под себя ноги и зажав в побелевшем кулачке смартфон. Состояние у девушки вся в слезах и в губной помаде. Похоже, тут все плохо. «Они не отвечают», — жалобно тянет она, глядя на меня и громко всхлипывает. «Очень эмоционально, но осмысленной информации минимум. Кто именно, Манюнь?» «Мама с папой». «Точно плохо дело. Так чего же ты хочешь? Доминикана, она где? За 3 рубля на такси не доехать». Пытаюсь хоть немного разрядить обстановку я. А снаружи сама видела, что делается. Какой-нибудь ретранслятор в Питере вырубила, и все. Хоть почтовых голубей через океан посылай. «Думаешь...» — всхлипывает снова она. «Дело в этом? Думаешь, у них там не так, как у нас?» «Если честно, я пока вообще понятия не имею, что думать. Ни про нас, ни тем более про страны заморские. В моей несчастной голове натуральный винегрет. Еще пару часов назад все было отлично, а сейчас в Москве и Питере то ли очередная серия мировой войны Z, то ли книга отличного, жаль уже умершего фантаста начала 2000-х с латиноамериканским псевдонимом. Но Машу нужно поддержать. Разумеется. Где Питер наш, а где Доминикана? Это же вообще другое полушарие. У нас тут может ядерная бомба рвануть, а у них даже погода не испортится». «Ну да, наверное». Девушка все еще клюпает носом, но слезы в глазах дрожать перестали. «Так, вроде градус напряжения в коллективе упал. Теперь нужно постараться хоть как-то прояснить обстановку. И Машу от плохих мыслей отвлечь желательно, заняв при этом чем-то общественно полезным. Манюнь, ты только родителям звонила?» «Да, а что?» «А то, солнце мое, что пора нам попробовать понять, какого черта тут вообще происходит. Так что хватай телефон и начинай звонить. Всем подряд, по телефонному списку контактов. Вообще всем, сверху вниз. Хоть друзьям, хоть коллегам, хоть в доставку суши. И если ответят, спрашивай, что и как у них там. А ты?» «А я то же самое, только по своему списку контактов. Просто если одна и та же чертовщина разом началась и в Питере, и в Москве, есть нехорошее опасение, что это что-то масштабное». «Так, может, ты Доминикана?» В глазах Маши снова заколыхалась вода. «Не думаю. Стараюсь говорить максимально уверенно. Это ж другая сторона шарика. Тут уже не масштабное выходит, а натуральный всемирный апокалипсис. А такое только в кино и книжках бывает. Не знаю я примеров, когда внезапно писец приходит одновременно и вообще везде. Ту же Вторую мировую взять. Пока у нас Сталинград и Курская дуга, в то же время где-нибудь на Кубе самба-румба, ром и красивые мулатки с большими сиськами. Ой, вот кто про что, а Сережа про сиськи. Надо же, даже улыбнулась. Сережа молодец. Следующий час проходит в лихорадочных тычках указательным пальцем по сенсорам мобильного. Длинные гудки, мелодии, абонент, не абонент. И вдруг чье-то сонное «Алло». Услышав человеческий голос, я от радости на диване подпрыгнул чуть не до потолка. Быстро избивчивое извинение, попытка объяснить, что случилось. Потом доказать, что я не пьяный и не накуренный. Кажется, доказал и убедил встать и залезть в интернет. Большего сделать я пока не могу, но хоть какой-то шанс Илюхе я дал. Как минимум, не выползет с утра из дома, позевывая и почесывая задницу. И не нарвется у подъезда на оголодавшую тварь, вроде тех, из телестудии или с Санечкова моста. Маша с молчаливым вопросом глядит на меня. «Илья, армейский сослуживец мой, из Калязина, это в Тверской области, на Волге. Спал. Говорит, что у них все вроде тихо. Но сейчас он пойдет, посмотрит в окно и в интернет залезет. Значит, есть все же места, где все спокойно. Ну или хотя бы не так стрёмно, как у нас. У тебя что?» «Пока тишина везде», — девушка разводит руками. «Абоненты все питерские?» «Нет, из Москвы пара знакомых еще, но там тоже не ответили». «Стоп. А это, возможно, что-то дообъясняет. У меня ни в Питере, ни в Москве тоже никто трубку не взял». А вот Илья отозвался после четвертого гудка. «Маша, не тратим время впустую. Крупные города отставить, звони в места попроще». «В каком смысле?» Она явно мою мысль не поняла. «В самом прямом. Идея у меня простая и незатейливая. Но такие часто оказываются правильными. Плюс логика, пусть и отставного, но бойца ОМОН, немного обязанного понимать в вопросе по роду службы. Москва и Питер молчат, а вот Калязин ответил сразу. Сколько народу живет в том Калязине? 10 тысяч? 15? А в Москве? Вот. Если это все же теракт, то его не могли провести сразу повсюду, в каждой деревне. Силы у тех, кто все это кровавое безумие спланировал и подготовил, не могут быть безграничны. В городах-миллионниках это вполне допускаю. Но их на всю Россию полтора десятка, не больше. А вот чтоб в каждом городе Мухосранске, в каждой деревеньке Верхняя Пердь, ни в жизнь не поверю. И значит, звонить нужно как раз в такие места, где народу изначально живет поменьше. И тут неожиданно запеликал мобильный, входящий вызов, Станиславич. «Серега, слушай и не перебивай». Голос у него какой-то бесцветный, мертвый, а на заднем плане слышен ритмичный гулкий грохот и странные визгливые завывания. «Сайгу я тебе, видать, не верну. Мои все, не успел я. Только в квартиру вошел, кинулись разом. Я еле выскочить успел и дверь захлопнуть. Сижу в подъезде, дыхание перевожу. Питер даже не суйся, там живых нет. Я, считай, через весь город проехал. Ни одной живой души, только эти твари. Их тут десятки тысяч, Серег, если не сотни. И такое ощущение, что накрылось там все разом. Одномоментно и почти мгновенно. Никаких следов сопротивления, разрушений полно. Аварии, пожары даже. А вот на попытку живых обороняться хоть где-то никаких намеков вообще». «Возвращайся назад, Игорь!» — кричу я в трубку. «Незачем мне возвращаться, Серега. Вся моя жизнь, она тут, за спиной у меня в дверь колотится». Охранник пару секунд помолчал. «В общем, я сейчас отдышусь чуток, да и пойду домой. Люди вот в такое превращаться не должны. Так что буду чистить, начну со своих. Потом, ну, если жив останусь, по соседям пройдусь. Ты адресок запомни. Если что, тут где-нибудь твой Яровид лежать будет. Дом у нас большой, 9 этажей, 4 подъезда. А, вот еще. Я Стасову 14-ю на съезде СКАДа видел. Возле поворота на этот новый торгово-развлекательный. Ну, ты знаешь, который год назад открылся. В отбойнике торчало. Сам не остановился, домой спешил. А может, струсил просто. Сейчас вот жалею. Ты это, если будешь рядом, погляди, что там и как. Если выйдет, хоть похорони пацана по-людски. Думаю, в ближайшее время это очень мало кому светит. Все, Серега, прощай и не поминай лихом». И все. В трубке тишина, в голове пусто. Попытался перезвонить, аппарат абонента выключен. От того, как просто и обыденно человек ушел умирать, от того, как именно он мне об этом сказал, стало по-настоящему жутко. Куда страшнее, чем когда измазанных кровью каннибалов на экране видел. «Сережа, случилось что-то?» Видимо, в покер мне не играть. Увидев мое лицо, Маша напряглась. «Игорь Станиславович звонил. Снаружи все плохо, по крайней мере, в Питере. Все остальное рассказывать не стану. Она и так на последних обрывках нервов держится. Так, Машунь, ты продолжай звонить, а я нас на всякий случай к осаде подготовлю. Ну, двери забаррикадирую и все такое прочее. Стрелковый комплекс, а говоря проще, большой тир – это здание, которое изначально спроектировано и построено так, чтобы без ведома хозяев в него попасть было сложно. Специфика такая – оружие, боеприпасы. Но все же и не крепость. Основная надежда была не на высоту и прочность стен, а на тревожную кнопку и быстрый приезд наряда вневедомственной охраны. Так что пришлось попыхтеть. Заблокировал все входные двери, а те, которые больше не понадобятся для входа-выхода, еще и мебелью завалил. Заодно отключил все электроприборы, кроме мониторов охранной системы видеонаблюдения и холодильника на кухне-кафетерия. С распределительного щитка обесточил все стрелковые галереи, кабинеты и подсобки, оставив освещение только в тренерской, на кухне и коридорах. Да и там почти все лампочки выкрутил. Света теперь по минимуму, лишь бы в темноте не заплутать. В том, что электричество вот-вот вырубится, я даже не сомневаюсь. Если все именно так, как сказал Станиславович, то пожары и аварии уже есть, а чинить и тушить все это некому. Так что вопрос не дней даже, а часов. Резервный генератор в комплексе есть, даже две штуки. Один здоровенный Ригас Дизелис, вполне способный для нашего здания на несколько часов заменить собой линию электропередач. Второй – маленький армейский дырчик. Дырчик, он же АБшка. Военный бензиновый генератор серии АБ. Агрегат бензиноэлектрический. В данном случае АБ-050-230. Тот, правда, бензиновый, но и мощность генераторов и запас горючего к обоим не бесконечны. Поэтому количество потребителей нужно сократить до минимума заранее, чтобы потом не бегать. Закончив с инженерно-техническим обеспечением, перетаскивал из КХО оружие и патроны. В случае что, бегать за ними будет уже некогда. Все перенес в тренерскую, снарядил все имеющиеся в наличии магазины. Пока был делом занят, вроде полегче себя ощущал. Отвлекала работа от недобрых раздумий. А как закончил беготню, так и навалилось. Сидел, опершись локтями на столешницу и, уткнувшись лбом в ладони, смотрел на прикорнувшую на диване Машу, умотанную нервотрепкой и переживаниями. А в голове стерильная пустота и ни малейшего понимания, как жить дальше, никаких идей и мыслей. А где-то в 7 утра выключился свет, и смартфон беспомощно сообщил об отсутствии сигнала сети. Мобильная связь тоже сдохла. Вот и приплыли. Когда точно я вырубился, не знаю. Не уснул, а именно выключился, будто штепсель из розетки выдернули. Сидя за столом, ткнулся лбом в столешницу, заваленную огнестрельным железом и магазинами к нему. Очнулся от осторожного прикосновения к плечу. «Сережа, ты как?» «Ясно». Маша проснулась. «Пока жив, что не может не радовать. Долго я спал? Сколько там натикало?» Девушка бросает взгляд на экран смартфона. «Почти 10 утра, и связи нет». «Понятно». Я с хрустом потягиваюсь, разминая затекшие плечи и шею. Забрался было встать, но передумал. Я еще и левую ногу отсидел. По ощущениям, она сейчас как ватная, того и гляди, подломится. Поерзал на стуле, устраиваясь удобнее и возвращая кровоток в онемевшую конечность. Дозвонилась до кого-нибудь. На лице девушки расцветает улыбка. «Папа в мессенджере написал. Они на какой-то экскурсии были, там приема нет. Вернулись, и от меня 10 пропущенных». «Хоть какая-то польза от всех этих ватсапов-вайберов». «Экскурсия?» — не врубаясь поначалу я. «Ночью?» «Доминикана, Сереж. 7 часов в минус от Питера. У нас полночь, у них 5 часов вечера. Я им написала, что у нас тут какая-то эпидемия бешенства, и все очень плохо. Они сперва не поверили, но я им велела смотреть новости и быть очень осторожными. И все деньги отцу на карту перевела». «Вот это правильно», — поддержал я ее. «Молодец. Они там чужие люди, туристы. Им рады только пока деньги есть. Так что пусть денег будет как можно больше». «Я много перевела», — снова заулыбалась Маша. «Буду честен, я ее оптимизма не разделяю. Если происходящее снаружи не локальная проблема России, а, как говорил в кино Бабочкин Чапаев, в мировом масштабе, то очень скоро деньги не будут стоить ничего. Но об этом не лучше помалкивать. Она счастлива, с родителями ее все в порядке. Остальное пока не важно». «Ну вот, а ты вчера панику подняла. Папа как, нормальный? Заграничную автономку твой старик выдержит, если что?» «Ему 58 всего, и он в ФСБ служил, и не всегда в кабинетах». «Крутой был, короче», — решил пошутить я. «Очень», — абсолютно серьезно кивнула Маша. «Вот и отлично. Еще какие результаты по обзвону есть?» Маша замерла. Улыбка медленно сползла с лица. «Ой, а я так обрадовалась, когда папа написал. А потом переписывались, а потом деньги. А потом еще немного поплакала и уснула». «Понятно. Внезапным счастьем накрыла и сразу все остальное по боку». «А сейчас?» Она растерянно смотрит на свой мобильный. «Ага. А сейчас связи больше нет. И, скорее всего, уже не будет. Как и электричество. Все. Приплыли». «Сереж, а ты еще до кого-нибудь дозвонился?» Я лишь отрицательно головой мотаю. «Даже родителям?» «Мне некому, Маш. Отец с мамой еще в начале 90-х на машине разбились. Молодой дальнобой за рулем фуры уснул и на встречную, а там «Жигули». Ну и все. А тетка, тетя Рита, отцова сестра, умерла, когда я в армии служил. Да, помню, не слабо меня тогда нахлобучило. Первые полгода службы самое тяжелое, а тут единственный родной человек и начальник строевой части, тварь жирная. Близкие родственники — это отец, мать и родные братья и сестры. Не положен тебе отпуск. Тогда-то я с Иванычем впервые познакомился. До этого только воинское приветствие ему браво отмахивал, когда он мимо шел. Ну или равнение в нужную сторону на него брал, когда мы с троем топали. Я кто был? Салага первогодок, а он только что назначенный начальником погранотряда подполковник. Тогда-то Фоменко и показал себя правильным мужиком и настоящим офицером. Отпуск дал своей властью. Еще и билеты на самолет помог купить. На поезде я б на похороны точно не успел. «Эй, ты чего?» – удивленно спрашиваю я Машу, глядящую на меня глазами провинившегося спаниеля. «Прости, я не знала». «Брось. Это все было так давно, что почти уже неправда. Да и откуда ты могла знать? Я про свою семью вообще никому тут не рассказывал. Один только Иваныч знает». «Знал». «Может, все же знает?» — с надеждой переспрашивает Маша. Я лишь глубоко вздыхаю. Он точно дома был. У него квартира рядом с Восстанием, на Суворовском, самый центр. Если бы выжил, мы бы сейчас тут с ним и с женой его, Кариной Владимировной, общались. Они вдвоем в потьмах сидели, не зная, что делать дальше. «Вот к вопросу, а дальше?» — ловит меня на слове она. «Что делать-то будем?» Прежде чем ответить, довольно долго думаю и заодно массирую виски, пытаясь разогнать тупую хмарь в тяжелой, невыспавшейся башке. Даже не знаю, что тебе сказать, Маша. Пока что у нас есть относительно крепкие стены, 4 десятка пистолетов и 9 карабинов под пистолетный патрон, 500 ящиков с патронами, 2 генератора, 5 кубов соляры к дизелю и 200 литров КБшки, и 2 машины. И продуктов немного в кафетерии. В общем, можем отсидеться какое-то время и двинуть куда-нибудь. Вот только куда? Станиславич сказал, город мертв. Не просто нет живых. Нет никаких следов сопротивления мертвым, понимаешь? Никто там не строил баррикады, не перегораживал улицы, не отстреливался из окон и не выгонял из боксов бронетехнику. Что бы там ни произошло, оно произошло очень быстро, почти мгновенно. «Как в телестудии», — севшим голосом прошептала Маша. «Да, как в телестудии», — согласился я. Второй раз о наших дальнейших планах Маша спросила, когда я уже умылся и пытался разогнать сонную одурь в голове старым, но верным армейским способом — отжиманиями от пола. Они вообще почти во всех случаях жизни выручают. Как бы печально дела не обстояли, упор лежа принял, 30-40 раз землю толкнул и вроде как полегчало. Проверенное средство практически помогло слегка в себя прийти, но... «Сереж, что мы будем делать дальше?» Интонация в голосе настойчивая. В этот раз отмолчаться точно не получится. А что и ответить? Если честно, то в голове вертится только Жигловская «не знаю» с такой характерной хрипотцой в голосе. Но подозреваю, что ее такой вариант ответа вообще не устроит. «Для начала, Манюня, мы с тобой позавтракаем». «Это ты полночи с родителями переписывалась, а полночи сладко дремала, а я в это время мебель двигал и ящики с патронами тягал. Аккуратно, заметь, тягал, чтобы тебя не разбудить». «Ага, вот уже и глазки в пол, типа стыдно нам». «Угу, так я и поверил». «И, — продолжаю я, — к слову, умудрился таки не разбудить, а вот сам спал меньше 3 часов, поэтому, блин, я мальчик и не хочу ничего решать, а хочу пожрать и кофе». «Много, маму его с ратуши, крепкого и сладкого кофе со сгущенкой». Маша снова улыбнулась, видимо, тоже вспомнила старый интернет-мем про «я девочка и не хочу ничего решать», который я сейчас нагло сковеркал под свои цели и задачи. «Надеюсь, порешать — это все же шутка?» «Ну, разумеется, шутка, Манюнь», — тяжко вздыхаю я. «Но сперва все-таки пожрать. И кофе». «Да поняла я. Сейчас все сделаю». «Не торопись». Притормаживаю я девушку. Там сначала генератор запустить нужно. Поэтому вместе все сделаем. Вместе и сделали. По гигантскому омлету с предварительно поджаренным до хрустящей корочки беконом. Я наши запасы еще ночью прикинул. Вода в 20-литровых бутылках. Что с ней станется? С кашами в пакетиках тоже ничего не случится. Всякие замороженные полуфабрикаты в морозильном сундуке сильно не разморозятся, если электричество врубать хотя бы на 7-8 часов в сутки. Морозильные камеры, если закрыты, вообще размораживаются неторопливо. В отличие от обычного холодильника, который я решил отключить совсем. И вот всякое хранящееся в нем, скоропортящееся, вроде яиц, молока и того же бекона в нарезке, лучше слопать в первую очередь, пока не протухло. Омлет жарил сам. Бекон мне Маша не доверила, сказала, что сожгу я его до угля. Думаю, была права. А вот у нее получилось хорошо, вкусно. А омлет? Ну что омлет? Как всякий холостяк в возрасте чуть за 30, я в совершенстве умею варить покупные пельмени, жарить картошку и яичницу во всех видах. Тут не облажался. С кофе все было еще проще. Кофе у нас варит специально обученная кофемашина. Там только на кнопки жать и подставлять большую кружку. Из гухи потом бухнуть по вкусу. В общем, перекусили плотно, кофейку попили. И больше разговор о дальнейших планах откладывать не получится. А попытаюсь, так боевитая блондинка меня просто сожрет без соли и перца, как добавку к омлету, и остатками кофе запьет. Не, так рисковать я не готов. Знаешь, Маш, как меня в бастионе более опытные старшие товарищи учили, самое первое главное – это разведка. Без достоверной информации о происходящем вокруг любое подразделение – это слепые кутята, от мамки оторванные. Ползают, пищат жалобно и дохнут от всего подряд. А у нас с тобой из информации – только видео из интернета и звонок Станиславича. Считаю, что пора составить о происходящем собственное мнение? Именно. Берем нашу разъездную гранту и устраиваем небольшой разведвыезд. А почему не на моей? Моя быстрее. Мне кажется, Маша даже обиделась немного за мое пренебрежение ее красавицей Бэхой. Твою жальче, усмехнулся я. Твоя гран-купе сколько стоит? Не отвечай, вопрос был риторический, а то меня прям тут инфаркт хватит. «Если уж подставлять под молотки, то точно не твою красотку, а гранту не жалко. У тебя, к слову, четверка твоя как, на ручке или автомат?» «Автомат, но...» Маша явно поняла, к чему я клоню. «С механикой у меня проблем тоже нет. А почему я за руль? Я вообще-то стреляю не хуже тебя». «Ну, если уж честно, то уже давно куда лучше, как мне кажется. По крайней мере, из нас двоих по чемпионатам международного уровня она катается, а не я». «Зато я вожу значительно хуже. Быстро нахожусь с ответом. У нас в приоритете не в перестрелку влезать, а приехать, посмотреть и уехать. Желательно вообще без приключений. Но если какой форс-мажор приключится, то за рулем должен быть уверенный водитель, а это точно не я. У меня и машины-то своей нет. Так, наблатыкался немного, вроде при старте на первой скорости уже не глохну, но и только». Маша понятливо кивает. «Мол, все с тобой понятно, пешеход». Несмотря на то, что собирались исключительно прокатиться и поглядеть, не встревая в передряги, к выезду подготовился всерьез. И сам экипировался, и Машу экипировал. Словно на полноценный боевой выход, разукомплектовав под это дело два красивых манекена из нашего магазина. В магазине торговали все больше разной оружейной и околооружейной мелочевкой. Наушники, очки, стрелковые таймеры, наборы по уходу за оружием. Из одежды только тактикульные бейсболки да сувенирные футболки и худи с логотипами нашего стрелкового комплекса. Но для антуражности стояли в торговом зале два манекена, изображающие бойцов спецподразделения, готовящихся к штурмовой операции. И бутафорским на них было только оружие. Обычные массогабаритные макеты, пусть и в крутом обвесе. Купить и правильно нацепить на чучело все остальное Иваныч доверил мне – как человеку после службы в бастионе в вопросе понимающему. Но я париться не стал. Поднял старые контакты, да и прикупил незадорого в отряде кое-что из бруи, официально числящееся давно списанным и утилизированным, но при этом все вполне исправное и прилично выглядящее. В результате смотрелась эта сладкая парочка аутентичной да нельзя. Вот их-то я и разукомплектовал, сняв все, что нам с Машей могло пригодиться. Правда, подошло далеко не все, чисто по размеру. Манекены все-таки изображали здоровенных мужиков-спецназовцев. А Маша, девушка пусть высокая и спортивная, но по ширине плеч не атлетка. И в снятую с любого из них камуфлированную куртку ее можно было запеленать, как в смирительную рубашку. Но в плане одежды у Манюни все и так было неплохо. Все ж таки она к нам на тренировку по стрельбе приехала, а не на вечеринку в пафосный клуб и не на светский раут. Поэтому кроссовки, светло-серые тактические брюки и футболка у нее имелись. Подходящую по размеру худи с логотипом полигона, почти такую же, как и у меня, разве что серую, под цвет ее брюк, как я понимаю, Маша подрезала с вешалки все в том же магазине, а остальное – с раздетых манекенов. «Блин, Сереж, да как вы во всем этом вообще хоть кого-то штурмовали?» – раздраженно фыркает девушка, пытаясь поудобнее подогнать и поправить на себе багарий и полный комплект КЗК-щиток. «Багарий. Бронежилет, принятый на вооружение спецподразделением МВД России в 2007 году. От прочих бронежилетов той поры отличался тем, что на его чехол были нашиты стропы Молли, позволяющие закрепить подсумки и чехлы элементов, снаряжения и экипировки прямо на бронежилете, без использования разгрузочного жилета. Щиток. Стоящий на вооружении МВД России защитный комплекс из наплечников, наколенников с поножами, а также налокотников с наручами из ударопрочного пластика. Закрывает плечи бойца, ноги от колена до стопы, руки от локтя до кисти и ладони с внешней стороны». Вряд ли я ей признаюсь, что в щитке мы никого никогда не штурмовали. Все эти наколенники-налокотники и прочие наручи-поножи, они чисто противоударные для разгона массовых беспорядков. А багарий, скажем прямо, далеко не самый плохой бронежилет, пусть и устаревший малость. Но таскал я на себе варианты и похуже. «Не пыхти, красивая», — усмехаюсь в ответ. «Это я еще из броника пластины вынул. В полном сборе он 8 кило весить должен». «Сколько? Все убедил. Спецназ служить не пойду. Нашли дуру такие тяжести на себе таскать. И это еще не самый клинический случай. Помню я бронежилеты и по 16 кило. А у нас сейчас чисто чехол. Грудь и спину прикрыть, чтобы не погрызли. А попу прикрыть? Ничего нету в экипировке у бойцов спецназа». Маша скорчила жалобную физиономию и сделала большие умоляющие глаза в стиле кот и Шрека. «Не, Манюнь, прости. Вот о чем, о жопе своей спецназ в бою особо не думает. Ты, главное, свою беззащитную попу из машины без крайней на то нужды не высовывай. А там я уж как-нибудь прикрою». «Как-нибудь не нужно», — Маша пытается изобразить сердитого хомяка. «Нужно, чтобы надежно». «Прекрасно тебя понимаю. К тому же там есть за что переживать». Я слегка изворачиваюсь и вытягиваю шею, словно пытаюсь заглянуть Маше за спину и получше разглядеть ее пятую точку. «Приложу все силы. Честная пионерская». «Да ну тебя, дурак». Девушка неожиданно залилась румянцем. «Вооружаться чем будем?» С оружием тоже сильно мудрить не стали. Маша взяла своего чижика, для которого я прямо на бронежилет, на грудь слева, прикрепил чуть под углом кобуру. Крепление у кобуры от ФАБа многофункциональное и не такие фокусы позволяет. А почи подсумков из кордуры под пистолетные магазины чуть ниже прицепил, аж 8 штук, до 9 в пистолете. Благо магазинов для ЧЗ-то у нас много, и я своими руками их всю ночь патронами снаряжал. Выглядит Маша довольно браво. Заставил ее сесть на стул, потом на диван. Он пониже, имитируя посадку за руль. Нет, вроде ничего не мешается, нигде не жмет. А многокилометровые кроссы по пересеченке ей сегодня вроде не бегать. Сам тоже мудрить не стал. Нацепив сильно отощавший без пластин броник и пластиковые доспехи прямо поверх своей обычной рабочей униформы. И получились мы с Машей, как те двое из ларца, разве что цветовая гамма слегка разная. Она в сером, а я в черных штанах и темно-синей толстовке. Вооружился яровитом, точно таким же, как тот, что Станиславовичу отдал. 6 магазинов в подсумках на груди, 7 уже к карабину примкнут. Собственно, точно так же и отставного полковника в путь и экипировал. «Ага, последний путь», — мерзко хмыкнуло подсознание. И от этой мысли стало мне как-то очень неуютно и зябко внутри. «Сереж, а горшок этот одевать вот прям обязательно?» Маша двумя пальцами держит за подбородочный ремень ЗШ-1-2. «Шлем ЗШ-1-2. Шлем второго класса защиты с поликарбонатным прозрачным забралом. Входит в штатную экипировку спецподразделения МВД и Росгвардии». «А в чем трудность?» Тряхнул головой, отгоняя неприятные мысли, и обернулся к девушке. «Он тяжелый, неудобный и на нос не сползает все время». «Это да. Шлем ей точно великоват. Размера на 2. Ей бы маску старого образца. Та намного легче и на голове сидит лучше. Да только где же ее взять? Пока за рулем сидишь? Нет. Пусть просто под рукой будет. если вдруг придется выбираться наружу. Особенно если очень быстро и не по своей воле, сразу нахлобучивая на голову и забрала тут же опускай. А с опущенным еще хуже, зато большая часть лица прикрыта. Маш, не спорь, ладно? Повторяю, шлем только на самый крайний случай, если по-боевому из машины сваливать будем. Ладно, смирившись, тяжело вздыхает она. Не грусти, все наладится, ободряюще улыбаюсь я. Пошли, будешь автомобиль принимать и обживать. Пошли. Покладисто соглашается она. «Было там что обживать. Жигули, они и в Африке жигули». На стоянке перед комплексом тишина и пустота. Только легкий ветерок гоняет по асфальту мелкий мусор. И со стороны када буквально могильное безмолвие. Не видно ни одной машины, не слышно ни звука. Нет, не так. Не слышно ни звука, имеющего хоть какое-то отношение к человеку. Лишь птицы беззаботно щебечут в шелестящей листвой лесополосе. Вот уж кому до наших проблем вообще никакого дела нет. Вот уж правда. Ни птица, ни ива слезы не прольет. Сами доигрались, сами получили. А остальной природе вообще плевать. Строка из стихотворения поэтессы Сары Тисдейл «Будет ласковый дождь». Ну что, отважный воин? Маша сдула упавшую на нос прядь и повернула ключ в замке зажигания. Куда едем? Ну, хотя бы на этот вопрос у меня точно есть ответ. Этот момент я все же продумал. Вернее, вспомнил просьбу Станиславича проверить брошенную, а может и не брошенную вовсе, машину Стаса. Вот туда и поедем. К тому же там рядом большой торгово-развлекательный центр с кинотеатром, фудкортом и прочими радостями жизни. Прошлым вечером народу в нем точно было много. Есть шанс, что найдем кого-то. Ну или хотя бы что-то, что поможет прояснить ситуацию. «Давай направо, по каду, Манюнь. До развязки возле нового торгово-развлекательного есть там одно дело. Да и так, в целом, осмотримся». «Есть, сэр». Девушка нахлобучила на голову увесистый ЗШ и попыталась браво козырнуть двумя пальцами, подражая каким-то иноземным воякам. На шлем внезапно клюнул вперед и сполз, закрыв ее лицо до подбородка. Из-под арамидно-алюминиевого горшка донеслось что-то неразборчивое, но очень экспрессивное. «Да». Похоже, шлем для нее стоит поискать другой, более подходящий по размеру. Маша, немного успокоившаяся и переставшая желать всякого доброго и разного в адрес изобретателей ЗШ и самого шлема, закинула провинившийся горшок на пол за водительское кресло и плавно тронулась в сторону выезда с парковки. Не обманула, похоже, с ручкой у нее проблемы правда нет. Идет грант мягко, без рывков. «Так что, Сереж, значит, к Азису?» «Туда». Согласно мотнул головой я, припомнив, что именно так новый ТРЦ и называется. Но поезжай аккуратно и не очень быстро. Попробуем по дороге осмотреться. Может, чего интересного разглядим. Газ пол, исключительно если в какие-то проблемы влетим. Вот тогда и только тогда ноги-ноги спасайте жопу. Окей. Легко согласилась девушка, послушно сбрасывая скорость примерно до 50 км/ч. Что глядим, что ищем? Фиг его знает. Честно признаюсь я. Пока и сам понятия не имею. Все необычное, наверное. Через пару минут ткнул пальцем в появившуюся вдали серебристую чепырку, воткнувшуюся в правый отбойник. Вставшую домиком крышу капота и отвалившийся расколотый передний бампер вижу даже отсюда. Благо со зрением проблем нет. До сих пор твердая единица. Притормаживай, Манюнь. Вот наша первая цель. И чего именно в ней такого важного? Она бросает на меня короткий удивленный взгляд, но педаль тормоза послушно прижимает. «Это нашего Стаса машина. Проверим заодно, что с ним и как». Маша снова недоуменно смотрит в мою сторону. «Мне остается только руками развести». Игорь Станиславович по телефону сказал, мол, разбитую машину его видел, но мимо промчал, не остановился. После этого замолкаю, и Маша молчит. «А что тут скажешь? Мужик к своим спешил. И все равно...» Не успел. И семью не спас, и Стасу не помог, даже не попытался. Вот так оно бывает. Метров 20-25, не доехав до 14-й, Маша притормаживает. «Манюнь, окна не открывай, из машины не выходи, двигатель не глуши. Будь в готовности увозить нас отсюда как можно дальше и слушай станцию. Тут недалеко, но мало ли, стрельба начнется или еще что, могу не доораться, а рация вот она». Я кивнул на портативную китайскую «Хади-болтайку», чехол которой закрепил на ее бронежилет у левого плеча. «Станции простенькие. Чисто внутри комплекса между собой связаться, а не бегать из одной стрелковой галереи в другую. Зато гарнитуры неплохие, с ларингофоном, чтобы руки свободными оставались. Девушка спорить и возражать не стала. Это хорошо. Значит, серьезность момента понимает. Ну, я пошел. Поудобнее перехватив яровит, осторожно, что называется, на мягких лапах, буквально скольжу по асфальту в сторону Жигулины. Не напрямую, а по окружности обхожу. Как в свое время в «Бастионе» учили. Кое-что видно сразу. Короткий, но жирный и вихляющий тормозной след. Словно Стас пытался экстренно оттормозиться и объехать что-то, внезапно оказавшееся на дороге буквально у него перед носом. Ну, или кого-то. Я не инспектор ДПС, опыта особого в подобных делах не имею, но выглядит все именно так. Скорость, думаю, была не меньше сотни. Удивительно, как он не перевернулся. Подбойник вписался жестко. Крышку капота выгнуло, передний бампер отлетел, фары вдрызг. По асфальту длинные потеки перемешавшихся антифриза, масла и стекломоя. Не вляпаться бы, а то потом липкие подошвы ботинок при ходьбе мерзко и громко чавкать будут. Задняя полусфера «Лады» затонирована наглухо, и чтобы увидеть, что там с водителем, обхожу автомобиль по кругу против часовой. Осматриваюсь в самом прямом смысле через прорезь прицела. Возможно, перебор. Но, как сказал много лет назад один мой хороший товарищ, параноики умирают последними. Двигаюсь, словно на боевой операции, короткими приставными шагами нарезая пирог. Шаг, передняя левая дверь машины закрыта. Еще один. Теперь вижу через окно завалившегося лицом на руль Стаса. Мертвый или без сознания? Скорее всего, первое. Разбился он часов 13 назад и до сих пор сидит, уткнувшись лбом в баранку и пристегнутый ремнем безопасности. Или мертв, или в коме. Но сейчас, без толпы врачей и хорошей операционной, это одно и то же. Не опуская ствол карабина, левой рукой открываю и распахиваю дверцу и тут же делаю шаг назад. Даже если Стас, словно в зомби-хорроре, уже обратился в плотоядную нежить, он к креслу ремнем пристегнут, а эта стропа на разрыв и гориллу удержит. Никакой реакции. Выждав с минуту, снова приближаюсь и притрагиваюсь к его левой руке. Да, проверять пульс нужды нет, там уже трупное окоченение. Жалко мальчишку. Судя по всему, погиб мгновенно, в момент аварии. Но остается открытым вопрос, а что же стало причиной этой аварии? Из-за чего Стас вдавил педаль тормоза в пол или из-за кого? Опаньки! Стоило окончательно обойти машину и сделать буквально еще десяток шагов вперед, в сторону парковки торгового центра, как в голове натуральный ревун боевой тревоги заголосил. Даже в обычное время рыжая девица, отрешенно сидящая на крутом склоне обочины, спиной к дороге и месту автоаварии с покойником, явление, явно заслуживающее пристального внимания. А сейчас и время такое, что обычным его не назовет даже самый оголтелый оптимист. Живая? Но точно не мертвая. Мертвец так прямо сидеть не может. Обязательно завалится или на бок, или на спину, или ничком рухнет. В остальном, черт ее знает. Может, такая живая, что живая, просто в шоке или еще в каком ступоре. А может, и из тех, которыми мы с Машей на экране моего смартфона вчера любовались. Сперва на Тверской, потом на Анечковом. И вероятность строго 50/50. С одной стороны, со спины выглядит вполне опрятной. Чистенький джинсовый костюм, короткая курточка и штанцы в обтяжку, собранные в длинный, ниже лопаток, хвост, волосы цвета медной меди, не растрепаны. С другой, какого черта она тут вообще делает? И почему сидит совершенно неподвижно? В общем, как бы и стрелять в затылок нужно, пока не обернулась и не заметила. А живого человека без проверки на глушняк валить не могу. Чего уж врать-то? И вообще по людям не стрелял никогда. Повезло. И на границе служил тихой, и в ОМОН пришел в спокойные времена, когда боевые командировки на Кавказ уже остались в прошлом. Поэтому и из положенной мне, как снайперу СВ, из автомата, из табельного ярышки, дырявил я исключительно картон и бумагу мишеней. Снайперская винтовка СВ-98, под патрон 7.62/54, Р, стоящая на вооружении спецподразделения МО, МВД и Росгвардии. П.Я. Пистолет Ярыгина. Под патрон 9/19. Пара. Короче, хоть и гонят надпочечники в кровь адреналин и норадреналин в промышленных объемах, хоть и стынут волосы в жилах, но деваться некуда, нужно проверять. Опять же, 20 метров между нами, да примерно метровой высоты отбойник. Думаю, если там все плохо, то успею среагировать. «Девушка!» — зову я ее громким шепотом. «О, встрепенулась!» Не обернулась, но голову направо немного повернула и к плечу склонила, прислушиваясь. «Девушка!» — повторяю чуть громче. Дальнейшие события в памяти остаются почему-то в виде слайдов или стоп-кадров. Только что безучастно сидевшую на травке барышню подбрасывает вверх, словно мощной пружиной, а то и вовсе вышибным зарядом. Где-то на метр она взвелась прямо из положения, сидя на заднице. Шпринг-мина чертова! Причем не просто подпрыгнула, хотя какое там в баню просто при таком-то результате, но еще и на 180 развернулась прямо в прыжке, изобразив в воздухе кульбит, при попытке повторить который любая олимпийская чемпионка по гимнастике сломала бы себе позвоночник. Приземлилась на четвереньки и уже лицом ко мне. Впрочем, нет, не лицом. Это вообще ни разу не человеческое лицо, мать его. Такое перекошенное мурло в фильме «Экзорцист» вполне уместно смотрелось бы. А тварь уже навелась на меня и, как-то по-волчьи задрав голову вверх, издала режущие уши, визгливый вопль и снова прыгнула. Теперь уже вперед. В мою сторону. Сука. Карабин звонко лязгнул, плюя огнем и свинцом. Пули одна за другой бьют летящую в мою сторону тварь в живот и грудь, в клочья разрывая джинсовку и белый топик под ней. В голову, сука, в голову пульсирует внутри черепа паническая мысль. А еще было очень страшно и обидно, что в руках у меня всего лишь спортивный карабин-полуавтомат, а не нормальный калаш. Причем калаш не тот, что автомат, а тот, что единый пулемет под православный, рантовый 7,62 и с коробом соткой, желательно бронебойно-зажигательных. Увы, в голову у меня нифига не вышло. Больше половины магазинов всадил в скачками мчащуюся на меня упыриху. И почти все прилетело ей в корпус. Одна пуля, походу, самая удачливая, вошла в шею чуть ниже подбородка. Но на мое счастье, ей все же хватило. Не передать словами, какое облегчение я испытал, когда атаковавшая меня тварина окровавленным, а главное, совершенно неподвижным кулем рухнула на асфальт и затихла. Выходит, ошибались многочисленные создатели разных книжных, игровых и киношных зомби-хорроров. Дохнут, к счастью для меня, эти гады не только от разрушения мозга. Но на рану становится значительно крепче обычного человека, это факт. Размышления и эмоции сами по себе, а вот руки работают отдельно. Чисто на рефлексах меняю почти опустошенный магазин на новый. Теперь, наверное, нужно бы, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В моем случае Бог, думаю, вообще не при делах, но в целом поговорка правильная. И жизнь довольно чувствительно прикладывает одного излишне самоуверенного меня мордой твердую, хотя чисто виртуальную столешницу. Со стороны забитой припаркованными машинами автостоянки перед торговым центром вдруг раздается еще один вопль, и еще один, и еще. Твою-то душу! Да там минимум 1,5-2 десятка глоток воют, не меньше. О, а вот и товар лицом. Не сказать, что очень грациозно, но зато высоко и шустро подпрыгнув, новая особь, разве что на этот раз мужская, приземлилась на крышу какого-то седана под скрежет сминаемого железа и звон разбившегося лобового стекла. Следом дурноматом заверещала автомобильная сигнализация, и словно вторя ее завыванием, снова заголосили на разные голоса, превратившиеся непонятно во что бедолаги, которые вчера на свою беду в этот чертов оазис по каким-то делам заехали. Первый прыгун приземлился явно неудачно, поскользнулся на рассыпавшихся осколках лобовухи и рухнул на бок, скатившись по капоту. Но это его не особенно огорчило. Как ни в чем не бывало, вскочил, тоже, к слову, на четвереньки, похоже, им на четырех костях комфортнее, и бодрыми прыжками втопил в мою сторону, с приличной такой скоростью. И ладно бы один, с одним я бы справился. Но за ним ко мне галопом мчится группа поддержки в 1,5 десятка рыл. И судя по продолжающимся воплям со стороны ТРЦ, эти только авангард. Нет, уж я на такое не подписывался. «Рвем когти!» Ору, пятясь спиной вперед, в сторону Гранты и одновременно открывая огонь по первому попрыгунчику, уже почти добежавшему, доскакавшему через пустырь до обочины. Тот мне подфартило, и одна из пуль входит твари точно в переносицу. Из очередного прыжка преследователь уходит в крутой пике мордой вперед, со звоном и чавканьем расколотого арбуза, вписываясь в столбик отбойника. Вот как. Не всегда лидер получает желтую майку, иногда пулю меж бровей. Маша рванула с места еще до того, как я успел захлопнуть дверь. Но возражений это у меня по понятным причинам не вызвало. Вот только поехали мы задним ходом, причем очень резво набирая скорость. С одной стороны, вроде бы и нормально. Сколько там могут выжать эти упыри? Мировой рекорд по бегу на 100-метровке вроде бы чуть меньше 40 километров в час. Сомневаюсь, что эти зомби могут быстрее. Нет, вслед бегут, конечно, но отстают ощутимо. Потому что Гранта прямо сейчас идет со скоростью не меньше 50, а то и 60. Вот только надолго ли это счастье? Движок уже рычит диким зверем. Мне с пассажирского кресла не видно, но, думаю, стрелка тахометра минимум к 6000 оборотов зашкалила, если не к 7. А 7 на Гранте – это если кто не в курсе. Все, максимум. Так что у нас еще пара-тройка минут, а дальше что? Спалим ведь коробку. Кажется, что-то в этом духе я и вякнул вслух. Впрочем, не уверен, что был услышан. Реакция не последовала. Хотя Маша вдруг резко выжала сцепление, перекинула ручку в нейтраль, похоже, до предела выкрутила руль влево и рванула вверх ручник. Гранта снова взвыла двигателем и с визгом и вонью горелых покрышек развернулась на 180 градусов. А потом продолжила движение более привычным способом. Меня же крепко приложила головой о среднюю стойку. Хорошо, что в шлеме. Без него точно в кровь разбил бы. «Твою-то мать! Что это было?» «Полицейский разворот», — откликнулась Маша. «А что, вас такому не учат?» «Учат вроде, но не у нас, а в полиции. И то не всех, а только гайеров. В ОМОН такие фокусы зачем? У нас задачи другие, да и машины тоже. Разве что какие-то энтузиасты чисто для себя. К слову, а ты-то где такому научилась?» «Мне кажется, или девушка слегка смутилась?» «Да так, гоняла с друзьями по молодости, пока папа не узнал». «И что сделал папа?» «У меня, похоже, отходняк начался». Правая нога отбивает по коврику какую-то дикую чечетку, а самого на идиотские вопросы пробила. Папа взял в руку и отвел в морг, и показал, как выглядят молодые дерзкие на столах из нержавейки. После этого гонять как-то перехотелось. «А папа, гляжу, Маша молодец. Жаль, не довелось познакомиться». «Ты меня не отвлекай и на другие темы не переключай». В голосе девушки слышу недовольные нотки. «Что там было?» «Я из машины почти ничего не увидела, только стрельбу слышно было, и как ты материшься, будто сапожник». «Манюнь, любой сапожник у мента с выслугой хотя бы в 5 лет платные уроки брать может. А если серьезно, то там полная жопа. На парковке у торца стая этих существ, не знаю, упыри, вурдалаки, зомби, называй как хочешь, смысл один. Они уже точно не люди, твари. 2-3, не меньше. В самом оазисе, думаю, все еще хлеще». И они, похоже, увидев добычу, начинают визжать. Внимание остальной своры привлекают. «Слышала?» «Такое поди не услышишь, как пенопластом по стеклу. Бррр!» Маша зябко повела плечами. «Так там и все остальное. Бррр! Ничуть не лучше. В атаку идут толпой. Двигаются быстро. Пулю держат на 5+. Я в первую тварь 20 всадил, пока она сдохла. Одна радость. В голову стрелять не обязательно. От попаданий по туше тоже мрут». «Как ты так можешь? Они же люди!» «Боюсь, что уже нет, Маш. Последнее, что я увидел перед исполненным Машей лихим разворотом, это сразу 3 упырей, которые, отталкивая друг друга, лезли в разбитую 14-ю. Дверь-то я так и бросил открытой. Активно лезли. Явно не за тем, чтобы пульс Стасу проверить. После веселых картинок из телестудии из Санечкова моста у меня сомнений в их намерениях не было вообще. И от понимания того, что именно прямо сейчас происходит в тесном салоне старенькой чепырки, меня чуть не вывернуло. Я ведь знал этого мальчишку. Твою ж мать! Да что вообще случилось с этим миром? Кажется, начинаю понимать, как чувствуют себя шизики с раздвоением личности. Мое сознание будто надвое порвало. Пока одна часть едва не в истерике бьется, вторая холодно и отстраненно баланс сводит. И ей-богу! Лучше бы они обе визжали и психовали. Потому что дебет с кредитом у нашей короткой и, мягко говоря, неудачно разведывательной вылазки выходит удручающий. В плюсе 2 заваленные твари, в минусе 32 патрона. Из тех 210, что у меня при себе в магазинах для Яровита были, Итого по 16 штук на одного упокоенного зомби, или кто он там. И выходит, что не успеем мы с Манюней красиво уйти в туман, хватило бы моего БК гадов на 13-14. Ладно, допустим, пристрелялся бы на 15 или даже 16. А их только с парковки в мою сторону бежало-скакало в два раза больше. Быстрых, агрессивных и явно голодных. Выводы? А выводы простые. Не успели бы свалить, рядом со Стасом сейчас обгладывали и меня. Зашибись. Перспектива, сука, обнадеживающая.